исполнилось время. Матфея 1, стих 15. Далее в пророчестве сказано, что предан будет смерти Христос в половине седьмины, то есть в середине последней из 77, определенных для народа иудейского. Так и произошло. Он умер на Голгофе весной 31 года, через 3,5 года после крещения, состоявшегося в 27 году. И в этот момент, как свидетельствует апостол Матфей, завеса в храме разодралась надвое. Матфея 27, стих 51, в знак того, что жертвы в земном святилище не имеют больше смысла, так как Сын Бога искупил своей жертвой грехи человечества. А вскоре, в 70 году новой эры, был вновь до основания разрушен Иерусалим, как и предсказано в пророчестве Даниила. Таким образом, мы видим точно запрограммированные события, которые стали одно за другим совершаться реально в кульминационный период истории израильского народа. И Новый Завет, вторая часть Библии, выступает как бы фиксатором того, что сбылось из Ветхого Завета. Апостолы Христа в первом веке новой эры скрупулезно отмечают и подтверждают детальное совпадение основных событий. Но на Библию надо смотреть шире. Дело в том, что она выступает программой для всего христианского мира, реализуемой на протяжении 2000 лет нашей эры. Эта сторона Священного Писания более удивительна, и она еще не осмыслена. Смысл нашей истории нужно понимать в духовном плане, как интеллектуальный и нравственный прогресс человечества. А иначе как же его и понимать? Ведь мы живем не для того, чтобы до бесконечности увеличивать объемы спиленного леса, выплавленной стали, произведенного цемента и так далее. Итак, если смысл истории духовный, то целью человечества выступает движение к Богу, к божеским устоям жизни, к добру, миру, гуманному социальному устройству и так далее, к тому, к чему звал нас Христос. Итак, Библия есть изображение, программа пути к Христу, его первому пришествию, изображение свернутое на примере одного народа. Наш исторический путь тоже к Христу, к обретению общечеловеческих ценностей и морали, к реализации Нагорной проповеди Иисуса, к обретению мира и справедливости, путь ко второму пришествию Христа. Не будем вдаваться в богословские споры, как понимать второе пришествие буквально или метафорически. Главное все же в том, что через страшные беды, войны, революции, ошибки, искания, муки, человечество, особенно мы, бывшие граждане СССР, хотим обрести христианскую ойкумену и как бы говорим: хватит войн, злобы, социальных экспериментов, давайте жить по-божески. Так читайте же Библию. Разве не этот жестокий наш путь и не эти чаяния там записаны? Значительную часть программной фиксации Библии составляет комплексное пророчество, осуществление которых наносит вероятностный и разноплановый характер. Они принципиально не поддаются однозначной трактовке. Это как бы стохастические подпрограммы внутри библейской метапрограммы. Таковы, например, две книги по своему содержанию исключительной глубины и важности, «Потрясающий мир» вот уже около 2000-летий. Это книга пророка Даниила, взятая в целом, и «Откровение» Иоанна Богослова, более известное как «Апокалипсис». Это, без сомнения, самая информативная часть Священного Писания. В них, на каких-нибудь 40 страницах, вместилась всемирная история человечества, особенно ее кульминационные периоды. Вместилась, конечно, в программно закодированном, свернутом виде. То же самое можно сказать и о Нагорной проповеди Иисуса Христа. Известный американский ученый-психиатр Фишер отмечает: если сложить все авторитетные статьи самых выдающихся психологов и психиатров по вопросам психической гигиены –